Я не помню, когда последний раз все было хорошо. И я не знаю, кто превратил все эти чувства в порошок. Воспоминания, как прочитанная книга. Словно та любовь, что еще не остыла. Все строки моей жизни, записанные в MP3. Я все простил, забыл и отпустил тебя, лети. Ты больше не то солнце, что грело меня каждый день. От всей нашей любви осталась лишь пустая степь. Ты не моя луна, что ночью освещала путь. Налит бокал вина, в голове только густая муть. Мне тяжело, поверь, но нужно мне идти. Любовь сейчас не здесь, ты убила, все пойми. И все, что связано с тобой, храню я в своем сердце. Огонь любви потух, мы не сможем больше греться. Ее пепел рассеялся на просторах моей души. Но знай, я жду тебя, не забывай меня, пиши. И я смотрю в эти глаза, но только так. Не жизнь вокруг меня, а лишь сплошные миражи. Осталась только точка, диктант закончен точно. И теплый ветер счастья исчез, туман дней порочных. Невольно вспоминаю ушедшие отрывки жизни. Когда лишь о тебе были все мои пустые мысли. Ты ушла без оглядки, растворившись в пустоте. Ну а я все жду тебя в тумане серых дней. И я смотрю